По всему выходило, что без визита Миши к матери и без расспросов ее о вещах, каковые были при нем в момент спасения или похищения, тут кому как нравится, не обойтись. Перед тем, как отпустить его в Петербург, иным и заставили Коржева налепить искусственные усы и обрядили его в офицерский мундир, заготовленный, кажется, ранее, для нападения на некоего высокого чина. Чувствовал себя во всем этом Миша глупо, но деваться было некуда. Быть схваченным жандармами наверняка оказалось бы еще более неприятно. Тем более, как будущему царю, ему пора было отвыкать от синей блузы и учиться носить, что положено государю. Егор, обряженный в шоферские очки вместе с синей извозчицкой поддевкой, довез его на паромобиле до самой Александровской больницы. Поставить там машину было некуда. Возле лечебницы уже находилось несколько экипажей, а вокруг них слонялось изрядное количество то ли лакеев, то ли филеров, то ли тех и других. «Вот черт!» – выругался Егор. «И надо же было нам приехать сюда в самое неудобное время. Видно, какая-то барынька снова пытается обеспечить себе царствие небесное, навещая обездоленных болящих. Зато в толпе замешаюсь, и мундир мой вопросов не вызовет», – заключил логически Коржев. «Буду считать, офицер вместе с дамой приехал. Надеюсь, уговорились, что Егор подождет Мишу неподалеку, в Измайловском переулке. В многом Михаилу повезло. Он действительно сумел смешаться с окружением знатной особы, прибывшей облагодетельствовать больных рабочих, и добрался до палаты, не назвав своего имени привратнице, у которой, так говорили иным, наверняка имелось задание донести о Коржеве, если он объявится, да и о любом другом визитере мужского пола, прибывшим к Ольге Саввишне. Того, как он отлепил ненавистные усы и тайно спрятал их в карман, никто не заметил. Получилось даже безнаказанно ворваться в несколько женских палат и найти мать в четвертой по счету. Повезло и с возможностью пообщаться с матерью с глазу на глаз. С Ольгой Саввишной в палате находилась только одна женщина, и та как раз спала. Правда, мать ее едва не разбудила, закричав: «Мишеня, Мишенька, ну наконец-то, даже где же ты пропадал-то?» Коржев бросился к ней, обнял. После сразу же пришлось просить быть тише. Слава богу, жива, отощала, состарилась, побледнела, но вот она, теплая мать, настоящая, материальная. Он так долго пытался пробиться в эту злополучную лечебницу, и кто бы мог подумать, в каком виде, с чем на уме и при каких обстоятельствах они все-таки увидятся. «Где ж ты был так долго? Что ж не заходил? Неужели эти сатрапы со стройки и вправду заставляли тебя столько работать, что ты даже не мог отлучиться?» Варя сперва сказала: «Тебя там устроили сверхурочно», потом мямлила что-то невнятное, а после вообще приходить перестала. «Я уже чего только не думала, каких только мыслей ко мне не являлось ужасных», — принялась говорить Ольга Саввишна, и сама же себя перебила: «А что ты в мундире, Мишеня? Неужто в солдаты отдали? Ой, царица небесная! Батюшки, это за что ж такой ужас-то?» «Тихо-тихо, маманя», — зашептал Коржев, надеясь, что Ольга Саввишна последует его примеру и тоже понизит голос. «Никакой я не солдат, это костюм, ну то есть, маскировка, понимаешь? Когда-нибудь я обязательно объясню тебе, почему сейчас был так одет, но пока некогда. Нечто можно чужую одежду носить?» — удивилась больная. «Да как же ты можешь военное платье носить, если ты не военный? Ведь выходит, что не за того ты выдаешь себя». «Да ведь я, маманя, и так всю жизнь выдаю себя не за того, кто я есть, и ношу не ту одежду, которая полагалась мне по рождению», — неожиданно для самого себя резко ответил Михаил. Потому, как изменилось лицо матери, он понял, что иным и не обманули, и сходство Александром Три с карточки и правда не случайное. «Не пойму, о чем это ты?» — пробормотала мать и спрятала взгляд. «Будет, мама, все ты знаешь», — сказал Миша. «Ты все Варе рассказала». Та смолчала. «Да нашлись другие люди, что услышали, да и мне и передали. Вот больная я, а бредишь ты». «Да хватит, мама, у меня сейчас времени нет в эти игры играться. Я узнал, что я вам не родной», — он проговорил эту фразу еще тише, чем все остальное, как бы стыдясь того, что мать подумает, будто он от нее отрекается. Сказать о том, что знает о своем происхождении, не решился, думал, мать и так поймет, что ему известно все полностью. Но та уцепилась за недосказанность. «Если и так, мы от бедной вдовы тебя взяли. Осталась одна с семерыми, не прокормить ей, и совсем не от вдовы, а в Петропавловской», — сказал Миша так тихо, как он только был способен. На лице Ольги Саввишной отразился ужас, затем отчаяние, затем мрачная покорность неизбежному. Она смотрела так, словно за этим разговором непременно должно было последовать нечто ужасное. «Ты, маманя, только не пугайся и не думай, будто я от вас хочу отречься или еще что. Ты мне мать всю жизнь была и ей останешься. Бог весть, что без вас бы со мной было. Может, вырос бы испорченный, а вы честным человеком мне сделали. Зато я за вас с батенькой молиться буду вечно. Только правду мне скажи, мать, чтоб притворства между нами больше не было, чтоб честно все. Да что еще тут скажешь-то?» — вздохнула Ольга Савлишна. Растерянная, она отвернулась к стене, но через секунду опять посмотрела на сына и спросила: «Ты не гневаешься, Миша?» «Нет, конечно. И не бросишь меня?» «Ну, маманя, конечно, не брошу». Ольга Савлишна как будто успокоилась немножечко, отмякла, но потом опять взялась за старое. «Я тебе, сынок, не хотела рассказывать, что ты приемный, потому как обидно тебе это будет. На самом деле та женщина была не вдова. Мы взяли тебя на воспитание у одной гулящей девицы. А что Варе я наболтала, так чтобы ты себя ублюдком не считал, а то расстроишься. Мать, ну какая еще девица? Девица гулящая, Фросию звали, пришла к нам. Не верю. Оно и понятно. От такой родиться никому не будет в радость, оттого ты и не веришь. Да то правда. Нет, мать, правда это то, что ты сказала Варе, когда собралась помирать, пораненной в горячке-то в голову что только не забредет. Ни за что не поверю, что в тот момент тебя ни с того, ни с сего потянуло сочинять сказки. Миша уже приготовился выслушать новое отпирательство матери, но та вдруг перестала вспомнить, грустно посмотрела и сказала: «Ты поверь, поверь уж лучше, сам целее будешь». «Что?» — не понял Михаил. «Да то и есть. Считай лучше, мы тебя взяли у девки Фроси. Так и мне, и тебе безопаснее будет. А то», — тут мать заговорила еле слышно, — «приходили тут важные люди, велели молчать, обещали мне, ежели где повторю, что Варваре сказали, так худо нам будет». Коржев замолчал и задумался. «Вот, значит, как, в том, кто такие те важные люди, сомнений не было. То, что говорили иным, подтверждалось. Баре, окружающие старого царя, в желании сохранить свое влияние пойдут на что угодно, и пролить христианскую кровь, а то и царскую даже, для них не проблема. Но согласиться замолчать и забыть про все будет означать отдать им победу, отступить и позволить им и дальше угнетать простой народ. А что в обмен? В обмен Михаил все равно не получит спокойной жизни, про него не забудут. Так то если на людях повторишь», — попытался он переубедить мать. «Мне-то можно, нас никто не слышит». «Бог весть, слышат или нет», — вздохнула та. «Не могу ж я жить на свете, сам не зная, кто я есть такой», — давил Коржев на жалость. «А многие живут и знать не знают». Мать не отступалась. «Это потому что не задумывались. А я задумался, я такое узнал, о чем раньше и думать не мог. Что ж мне, до старости теперь маяться, голову ломать, что да как было, гадать, обманули ли, нет ли. Лучше маяться до старости, чем угодить в какую-нибудь беду прямо сейчас», — ответила Ольга Савлишна. «Да и что я скажу, ты, выходит, все слышал, а мне уж добавить и нечего. При мне были какие-нибудь особенные, узнаваемые вещи, когда вы меня нашли?» — напрямик спросил Михаил. «Зачем тебе, сынок? Мне нужно знать». «Да что в том толку? Это чтобы самозванцем не дразнили». «Да ты что?» — перепугалась Ольга Савлишна. «Неужто? Да ведь это ж, это мой долг перед русским народом», — сказал Михаил. «Ох ты, Господи, что же творится? Делов я наделала. Мать, я должен. У меня служение есть». Мать серьезно посмотрела на Коржева, а потом перекрестила. «А и правда, кто я, в сущности, такая, чтобы с царственной особой спорить? Если Господь тебе, Миша, велит искать трона, так, значит, и нужно. Помнишь, у меня тулуп есть зимний старый, которым я укрывалась. Там в подкладке золотой крестик зашит. Солдатские дети таких не носят. Он на тебе был, когда мы тебя подобрали. На нем знаки царские». Глава 23, в которой Варя сперва готовится рассказать правду, а потом сама хочет услышать ее. Варя подходила к Александровской больнице, мысленно тренируясь говорить слова, которые скажет Ольге Савлишне в ответ на вопрос, куда делся Миша. Фразам про то, что его задерживают на работе, старуха уже очевидно не верила. Варя думала наврать то про какую-нибудь нетяжелую болезнь, то про внезапно выпавшую замечательную возможность заработать на стороне, то про тренировку для участия в Олимпиаде, куда Коржева якобы неожиданно подрядили. Но, в конце концов, все эти варианты были плохи, потому что выглядели очевидным враньем, а, значит, заставляли бы больную волноваться еще больше. В общем, Варя решила не прятаться больше, не врать, а сказать все как есть. Ольга Савишна шла на поправку, и узнать об исчезновении сына ей пришлось бы так или иначе после выписки на следующей неделе. Миша пропал. Я не знаю, где он, но уверена, что скоро он найдется, беззвучно шевеля губами, проговорила Варя, и в ту же секунду остолбенела, увидев выходящего из больницы Коржева. На нем был военный мундир. Варю пронзило осознание того, что эта смена внешности не могла быть ничем иным, как признаком желания Михаила ее бросить, не жениться и вообще жить некой другой жизнью, где нет места ни отделочным работам в павильонах, ни простой фабричной девушке. Но так легко отдать лучшее, что случалось с ней в этой жизни, варвара не собиралась. Со скоростью новейшего паровоза кинулась она к Михаилу, ухватила за рукав и закричала: «Миша, Мишенька, ты где же это был-то? Неужто решил меня бросить?» Миша вздрогнул так, как будто на него выскочил медведь, а не родная невеста. Это было плохим признаком. «Ой, Варя, ты откуда здесь? Как откуда?» «К Ольге Савишне иду. Ее ведь, кроме меня, и навестить-то некому». Немедля перешла в атаку Варя. «Нет, не некому. Я вот пришел. Ты пришел». Две недели спустя. Она там все глаза себе проплакала, ждала пока. «Я тоже. Прости меня, Варя. Не хочешь жениться? Другую нашел. Да, получше. Никого я не нашел. Хочу жениться. Только со мной тут такие дела происходят. Да ты, впрочем, знаешь». Тут Миша в лице изменился. «Кстати, Варя, почему ты не рассказала мне?» «Про что не рассказала?» Сердце Вари застучало, как вагон по рельсам. Неужто он все узнал? Но они же с Ольгой Савишной решили. Теперь все, уже точно не женится. «Про то, что рассказала тебе мать в тот день, когда ее ранило», — сформулировал, тем временем, Коржев самое страшное. «Да она мне ничего такого и не рассказывала», — пролепетала девушка, растерявшись. «Ну, конечно, не рассказывала, ясно. Опять та же песня. А впрочем, на нет и суда нет. Пусти, меня ждут, мне идти надо». «Кто ждет? Девушка другая?» «Нет, не девушка. А кто ж тогда? Друзья. И какие такие друзья? Ванька, что ли? Так он тебе вовсе не друг». «Варя, хватит. Я позже скажу все. Идти надо. Будет. Пусти». Но не тут-то было. Та вцепилась в его руку мертвой хваткой. Было чувство: если дать сейчас уйти, то не воротишь. Не пущу никуда, так и знай. Где это видано, что под своей семьей, от своей невесты пропадать на две недели, потом как ни в чем не бывало являться, а потом опять бежать к друзьям каким-то? Нет уж, здесь же все выкладывай. Где был, Варя? Позже. Сейчас же. Пусти уже. Вот расскажешь, где ты был, и отпущу тогда. Говорю же, мне некогда. Там человек меня ждет. Придет время, все расскажу. Да когда оно еще придет-то, время то, если не будешь мешаться, то скоро, — сказал Михаил, начав злиться. И вообще, в конце концов, ты мне еще не жена, чтоб меня допрашивать. А если и была бы, не позволил бы. Ах, так, да, вот так вот. Тебе мать секрет доверила, чтоб мне его сказать, а ты что сделала? Все скрыла, обманула. Для чего? Я ведь после того, как тот барин на автопеде ко мне стал вязаться, еще специально спросил, не передавала ли мать чего-нибудь важного для меня. А ты что, соврала? Да я думать не думала, что это она всерьез, — оправдывалась Варя. Ей в голову пришло, что, если Миша в самом деле царь или царской крови, то она, простая девка, ухватившая его за рукав при всем честном народе, ведет себя совершенно неподобающе. Не могла Варя скандалить с государем. Значит, Миша им и не был. Так что девушка добавила: не верю и теперь. В горячке, при смерти, чего только не бредит человек. А ты уже решил, что в самом деле? Миша посмотрел на Варю жестко, и, как ей показалось, в чем-то даже по-царски. Нет, ну, если ты думаешь, что это правда, давай вместе попробуем разобраться в этом вопросе. Я ж не против, я просто не знала. Ну, знаешь теперь, — сказал Миша. А ты мне и где был, расскажи, чтоб я тоже все знала, чтоб больше так не было. После. Сейчас же. Не то закричу. Прекрати. Ей-богу закричу. Ты, Варька, дура. Хочешь, чтоб меня в полицию забрали, или чтобы охранка схватила? Меня эти сатрапы и без того нигилистом считают, притом ни за что совершенно. И так с квартиры выгнали уже из-за клеветы. Так тут ты еще туда же. Так значит, оклеветали тебя? Ты не нигилист? — спросила Варя. Нет, конечно. Какой нигилист? Ты смеешься? А отчего полицию сатрапами обзываешь? Это нигилистское словечко. Миша замешкался. Несколько секунд он, видимо, искал, что ответить, но не нашел и сказал: «Иди к черту». «Ах, так», — разозлилась невеста, — «к чертям посылаешь. Пожениться не успели, а уже к чертям, вот тогда. А ну, рассказывай сию же секунду, где пропадал, не то больше меня не увидишь». «Уймись». «Не уймусь. Ежели сейчас же не расскажешь, где ты был, пойду в казармы треугольника, да лягу там с первым попавшимся. А прежде... Эй, полиция». Еще несколько минут они пререкались. Варя угрожала, шантажировала, требовала, старалась жать на все рычаги Мишиной души, до каких только сумела дотянуться. Прохожие поглядывали на них все с большим любопытством и подозрением, а под конец уже начали скапливаться вокруг. Наконец, Коржев не выдержал. «Ладно, но только пошли в переулок, подальше отсюда». Они отошли от больницы, углубились в жилые кварталы и зашли в безлюдный двор-колодец какой-то мрачной семиэтажной громадины. «Ну, рассказывай», — потребовала Варя. Глава 24, в которой Миша достает крестик, но при этом все достают его самого. «В общем, в тот день Скороходова не пустила меня домой, потому что кто-то наболтал ей, что я якобы кружковец», — начал Миша. «Эта чокнутая выбросила в окно мои вещи, даже вызывала полицию. Было ясно, что никто мне не поверит, надо прятаться. По счастью, рядом как раз оказался тот тип, который до этого лез ко мне с разговорами и зазывал к себе в Свято-Егорьевский переулок». Дальше он рассказал все, как было, и про кражу велодирижабля, и про пожар, и то, как спас дамочку, сразу же взявшую его в плен, про автомобиль, про дачу, про долгие разговоры со своими новыми знакомыми. Старался покороче, ведь Егор там его ждет. Не получалось. Варя без конца выспрашивала подробности, да и сам Коржев внезапно обнаружил, что соскучился по своим, что его душа желает поделиться с кем-то близким. «Так значит, ты все-таки нигилист», — трагическим голосом заключила Варя, когда он договорил. «Да вовсе нет, он самый. Ты теперь в кружке, ты с ними». «Я не с ними», — сказал Миша, — «точнее, с ними в той же точно степени, как и с любыми добрыми людьми. Но они же не добрые люди. Они хотят отдать землю крестьянам, защитить рабочих от хозяев и облегчить положение инородцев». «Разве это не доброе дело, облегчить положение инородцев?» — с ужасом повторила Варвара. «Да зачем доброму человеку в своем уме думать о каких-то инородцах? Они Христа распяли и Россию матушку распять хотят, понятно. А что говорят про рабочих и про крестьян, так то для отвода глаз. А вот и нет, во многих странах это уже сделано. А что до инородцев, так их обижать не надо от того, что обижать вообще никого не следует. Потому что перед Богом все равны. Нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного. Они тебя испортили». «Никто меня не портил». «Нет, испортили. Насовали тебе в голову всякое колесице, а ты ей поверил. Всем давно известно, что иномы существуют для того, чтобы помешать государю ступить твердой ногой по Афганистану». «Мне до Афганистана дела нет», — сказал Коржев, с удивлением отмечая, что невеста говорит почти что теми же словами, какие он сам совсем недавно адресовал своим похитителям. «И зачем иномы существуют, тоже неинтересно. А важно лишь то, чтоб они помогли мне занять мое место, законное. Ты что ж это, веришь?» «Да, верю. Мне кажется, в глубине души я давно уже догадывался о чем-то подобном». «Царем хочешь быть?» — прошептала Варвара. В ее голосе слышалось то ли презрение, то ли ужас, то ли жалость к сумасшедшему. Кажется, она испытывала все это вместе. Мише стало очень больно, что будущая жена, для которой он немного, немало уготовал роль царицы, так скверно относится к высокому долгу, который он на себя принял. Захотелось сказать колкость, разругаться, начать оправдываться, предъявить ей разом все доказательства своего происхождения, чтоб убедить и заставить раскаяться. Но Коржев сказал только: «Я должен». «Да что ты там должен-то? Выполнить Божье предназначение, занять место, для которого я создан, избавить народ от страданий, стать тем, кого русские люди веками ждут». «Возгордился ты, Миша». «Отнюдь». «Возомнил о себе». «Вовсе нет. Гордыня – грех великий. Отказаться быть тем, в качестве кого Господь послал меня на эту землю, тоже грех», – ответил Михаил. Варвара покачала головой. «Задурили тебе голову кружковцы. Задурили. Слишком ты, Миша, легко под влияние людей попадаешь. Дались тебе кружковцы. Какая разница, от кого я узнал правду и кто поможет мне вернуть, Ну, есть разница. Шапка Мономаха, взятая из рук подлых людей, счастья не принесет. Лучше скажи, ты не думал о том, что тот Венедикт, так удачно оказавшийся подле тебя на лестнице у Скороходовой, и наговорил ей про тебя? Откуда он там взялся? Он давно за мной следил. Значит, знал, где ты живешь, и вполне мог оклеветать тебя перед домовладелицей, чтобы заставить оказаться на улице и взять под свое влияние. Сам подумай, кто еще мог это сделать? Миша задумался. Пока они летели от жандармов на дирижабле, ему было некогда рассуждать на эту тему. Следом же стали происходить такие события, что стало уже и совсем не до мыслей про Венедикта. За всеми делами Коржев как-то забыл подумать о том, кто оклеветал его. Между тем, Варино рассуждение звучало разумно. Это все не имеет значения. Важно только то, кем я рожден и что я должен, сказал он в конце концов. Не имеет значения. А то, что эти разбойники чуть было не убили твою мать, для тебя тоже значения не имеет. То-то Ольга Савишна обрадуется, когда узнает, что ты спознался с теми самыми, из-за которых она едва не отправилась на тот свет. Это не они, ответил Миша. Не они. А кто? Султан Турецкий. Я не знаю, кто. Неважно. Все равно это не выяснить. Я спрашивал, и это не они. Сейчас есть много групп бомбистов, понимаешь? Как ты можешь быть таким наивным? Вскричала Варвара. Не наивный я. Я спрашивал. Не раз. Спрашивал. Да так тебе и скажут. Этим ребяткам человека живого убить как раз плюнуть. А ты о вранье. И какие еще много групп бомбистов? Всем известно, что министра Синюгина убили НМИ, так же как и троих предыдущих министров внутренних дел. Это главные разбойники в стране. Кому всем известно? Спросил Михаил, ощущая неприятное сомнение внутри себя. Да всем. В газете писано. Там много что пишут. Ведь я тебе рассказывал, как там написали, будто бы меня идолом раздавило. Это по ошибке. А то правда. Этих иродов квартиру в Свято-Егорьевском полиция разгромила недавно. Там нашли 3 пуда динамита. Не слыхал? Нет, ответил Коржев машинально. Эх ты, даром, что грамотный. В цари собрался, а сам в газетах ничего, кроме происшествий на стройках, и не читаешь. По всему Петербургу только и говорят про то, как гнездо этих бесов накрыли. А там, кроме 3 пудов динамита, 10 боевиков с браунингами сидело, а при них еще и дьявольские знаки, книги всякие нерусские, химические колбы, да план движения министерской коляски. Только эти дьяволы живыми не дались. 3 наших ребят перебили и дом весь потом подорвали. А как же тогда нашли книги и план? Спросил Миша. Как-как? Разозлилась Варвара. Как надо так, и нашли, значит. Я, что, выдумывать буду? Что писали, то тебе и пересказываю. Впрочем, ты, может, и лучше меня это знаешь. Этот барин в полосатом, он тебя как раз в Свято-Егорьевский звал, верно? Тот пожар, где ты бабу спасал, то и было. Не знаю, ответил Коржев. Мысль о том, что все-таки связался с практически убийцами своей матери, испортила ему весь настрой, так что думать про то, сколько боевиков, сатанинских книг и злодейских планов в действительности находилось на той квартире, куда они прибыли с Венедиктом, не хотелось совершенно. Мише стало казаться, что, если он всерьез начнет думать на эту тему, то додумается до чего-нибудь такого, от чего сам придет в ужас, или, в лучшем случае, будет выглядеть полным болваном перед Варварой. Так что он сказал, я той газеты не видел, сомнительно все это, не видел, так покажу, с готовностью ответила невеста. Пошли ко мне в казарму, она там, я ее для ретирады сохранила, не сейчас же, меня друг ждет. Вот черт, спохватился Коржев, мы так долго болтаем, а вдруг он уехал? Уехал, и слава богу, отозвала Варя, нам друзья-бандиты не нужны. Да что ты смыслишь? Ладно, побежал я с тобой. Да ты еще зачем там? Посмотрю в глаза этому негодяю и потребую его признаться, кто напал на Ольгу Савишну. Бред какой, подумал Миша, но вслух не сказал, устал спорить, да и в самом деле, слишком много времени уже он потратил на разговоры, не обращая внимания на то, следует за ним Варя или не следует. Коржев выбежал вон из двора и помчался в Измайловский переулок. Ни Егора, ни его парамобиля в переулке не нашлось. «Ироды, они ироды и есть», — заявила Варя, прибежавшая следом за Мишей. «Без обмана жить не могут, рта открыть не могут, не соврамши. От таких нечего и ждать, чтобы они слово держали. Он просто устал меня ждать», — сказал Миша. «Наверное, решил, что меня арестовали. А может быть, арестовали его самого. Ну туда ему и дорога, не унималась невеста. Не лезла бы ты лучше не свое дело, разозлился Коржев. Пришла, мне все планы смешала, лезешь с поучениями вечно. Что я, маленький, думаешь, не разберусь без тебя, что мне делать со своей жизнью? Грубый ты стал, Миша, говорю же, испортили тебя эти интеллигенты. Да ну хватит уже причитать, я теперь не вообще не знаю, что мне делать, а ты тут со своими поучениями. Что делать? Да все то же, что и раньше. Жить честным рабочим. Ага. Да меня со стройки как пить дать уволили уж давным-давно. Да и жить мне теперь негде. Это все еще если жандармы не схватит. Работу найдешь новую. Мало, что ли, в столице заводов. А что до жилья? Так в доме возле нашей казармы на 4-м этаже как раз угол сдают. Откуда знаешь? Глаша рассказала. Это девушка из цеха. Там живет. Если пойдем туда прямо сейчас, то наверняка успеем нанять лежанку. Говорят, там и просит по-божески. Миша вздохнул. Варя вела себя так, что хотелось послать ее подальше. Но ему действительно нужна была крыша над головой. И, что еще важнее, крыша нужна была матери, которая твердо шла на поправку и только что сказала ему, что из больницы она скоро выйдет. Коржев постеснялся сказать ей, что лишился их общего жилья и почти всех вещей. «Ладно», — решил он. «Можешь на самом деле пойти сейчас туда и договориться насчет этого угла для нас с матерью, а ты, мне надо сходить к Скороходовой, взять вещи матери. Надеюсь, там хоть что-нибудь осталось. Я с тобой». «Нет, не надо. Этот угол могут сдать, пока мы ходим. А ты снова не исчезнешь?» «Не исчезну. Мне некуда деться». «Да, вот мундир еще забери. Надоело военным рядиться», — сказал Михаил, оставаясь в рубахе. «Тепло вроде нынче». Они договорились встретиться у Вариной казармы ближе к ночи и расстались. Миша двинулся на бывшую квартиру. Оставшись один, он испытал некоторое облегчение. Посвящать невесту в тайну Золотого Крестика не хотелось. За вещами матери Скороходова ожидаемо не пустила. Сказала, что все они уже разошлись по добрым людям. В надежде на совесть бывших соседей Михаил все же дождался одного из них возле дома. Это был Колька Сапожников. Он тоже работал на стройке и тоже отделочником, только в другой бригаде. Собственно, при помощи Коржева он эту работу и получил. Теперь Колька отдал свой долг. От него Мише стало известно, кто присвоил тулуп. Его новой владелицей считала себя немолодая мотальщица, обитавшая на соседних нарах. «А сам-то где так долго пропадал?» – спросил Сапожников. «Я думал, что тебя арестовали. И на стройке так сказал?» – спросил Коржев. «Нет, на стройке не-ни, я ж не враг тебе. Сказал, что ты в запое. Они поняли. Не уволили? Не знаю, если честно. А мотальщицу ты можешь мне позвать, чтобы вышла и тулуп с собой взяла? Скажи, я добрый», — попросил коллегу Миша. «А где пропадал, я потом расскажу. Долго очень». Колька согласился, и вскоре на улице показалась бывшая соседка с материным сокровищем в руках. Узнав, что Ольга Савлишна жива, она несколько устыдилась и позволила Коржеву вытащить из подкладки то, что он назвал семейной реликвией. Правда, увидев, что в тулупе было золото, мотальщица заметно огорчилась и сказала, что самой одежды уж не отдаст, заберет в вознаграждение за честность. На вопрос, в чем же теперь Ольга Савлишна будет ходить зимой, она упорно повторяла, что другая на ее месте не только оставила бы себе крестик, но и разговаривать с нигилистом бы погнушалась. Сговорились в итоге на том, что в обмен на тулуп и на все вещи матери, которыми, как выяснилось, мотальщица тоже уже успела завладеть, Коржев символически возьмет с нее 5 рублей, и не будет больше возвращаться к Скороходовой. «Ладно», — подумал Миша, разглядывая украшенный разноцветной эмалью крестик по пути к станции метрополитена. «К зиме уж царем стану, тогда матери куплю соболью шубу». С обратной стороны крестика и в самом деле обнаружились царские знаки. Герб Романовых, крылатый лев со щитом и мечом, и увенчанные шапками Мономаха инициалы МИА, обозначали они, разумеется, Александра II, освободителя и основателя династии Михаила Федоровича, избранного на царство, как всем известно, земским собором и правившего в постоянном совете с ним же. Коржеву подумалось, что в совпадении его имени с именем того, кто уж вывел страну из смуты почти 300 лет назад, есть некий знак. В тот раз народ взял царя из бояр, не решился посадить на трон, к примеру, Минина. А теперь сам Бог решил послать людям царя из самого черного люда, знакомого с нуждой, не боящегося тяжелой работы, сочувствующего фабричному человеку, и при этом полностью законного. Династия Романовых не удалась, забыла о народе, онемечилась, потакала буржуям, избаловала дворян. Вот почему Господь отказал ей в своем дальнейшем благословении. Он позволил истребить эту семью для того, чтобы начать ее заново. Начать с него, с нового Михаила Романова. Миша уже был готов сравнить себя с Ноем, а Петропавловскую трагедию с Великим потопом, когда краем глаза заметил какого-то типа в потасканном сюртуке. Тот приблизился сбоку к Коржеву и вдруг сделал резкий выпад, словно дернулся за крестиком. Миша успел сжать руку с реликвией в кулак. Через мгновение по ней хлопнула рука незнакомца. «Сколько лет, сколько зим, Петр Петрович!» Послышался радостный голос. «Вы, сударь, обознались», — сказал Миша. Незнакомец сделал расстроенное лицо, забормотал извинения и вскоре остался далеко позади. Минуту спустя Коржев оглянулся и заметил, что тот все еще стоит на месте их встречи. Филер или просто воришка, а может, показалось, мог же в самом деле обознаться человек. На всякий случай крестик Михаил надел на шею и решил не доставать его без надобности. Поезд метрополитена только что ушел, так что нового пришлось ждать минут 10. Больше обокрасть Коржева, к счастью, не пытались. Дождавшись поезда, он благополучно доехал до Клин-Михельской, думая дорогой попеременно то о Варе, то о маме, то об иномах, то о многострадальном народе русском. Выходило, что перед каждым из этих лиц Миша был в долгу, и за отдачу которого долго ему браться первым решить было сложно. Наконец, он увидел за окнами симоновские казармы и, собравшись выходить, перебрался поближе к дверям вагона, возле которых нос к носу столкнулся все с тем же субъектом в потасканном сюртуке. Тот, встретившись взглядом с Михаилом, округлил глаза, но не дернул ни единым мускулом лица. «Вы, что, за мной следите?» — напрямик спросил Коржев. «Слежу», — удивился Филер. «Да вы что, уважаемый, не имею чести даже быть знакомым. Обознались? Ничего я не обознался. Полчаса назад вы пытались украсть у меня золотой крестик, а потом сделали вид, будто приняли за какого-то Петра Петровича». Миша решил вступить в бой. «Понятия не имею, о чем вы. Да хватит притворяться». Дверь открылась. «Выходи давай», — крикнули сзади. «Хорош припираться». Людской поток вынес Коржева из вагона. Вскоре дверь закрылась, и поезд с Филером уехал. Глава 25, в которой Николай Львович слушает либеральные бредни, но не спешит закрывать их источники. С государем в его кабинете сидел молодой офицер и ел мороженое и серебряной креманки. Когда Николай Львович вошел, тот мельком взглянул на него голубыми глазами из-под пышных ресниц, похожих на новый Зиночкин веер из страуса, не выказал интереса и вернулся к своей пище. Наверное, это был тот самый преображенец, недавно зачисленный в свиту, о котором предупреждал министр государственного двора. «Я вами недоволен», — сказал царь. Николай Львович мгновенно встал по стойке смирно и приготовился к увольнению. Зину выдать не успел, мелькнула мысль, за нею сразу. Слава богу, уж теперь-то не взорвут. Но увольнение, ни даже головомойки не последовало. Как всегда холодный и бесстрастный, государь просто указал на кучу газет на своем столе и проговорил: «Верстайте атлетов, а о главном позабыли. Полюбуйтесь-ка, что пишут, вы совсем их распустили». Сергей Александрович взял одну и газет и прочел вслух: «В связи с приближающейся всемирной выставкой с новой остротой встает вопрос об ограничении монархии. Достойна ли последняя держава Европы, придерживающаяся архаического самовластия, принимать экспозицию, являющую собой выражение прогресса и устремленности в будущее?» «Отвратительно», — сказал Николай Львович. «А вот это», — император взялся за другой листок, — «нынче вся Россия, все нутро ее, народ русский глубинный вопиет единогласно, конституции, либеральные бредни», — озвучил министр государево мнение. «Мало того, что глупости пишут, так еще и дурным языком. Вот еще хуже. В момент, когда внимание всей мировой общественности приковано к Российской империи, вековые наши проблемы имеют быть поставленными на вид с небывалой ранее остротой. Вскоре улицы Петербурга наводнятся путешественниками и атлетами из разных стран. Что же увидят эти люди? Сгибающегося под бременем выкупных платежей крестьянина, рабочего, каждодневно идущего на фабрику с мыслью о том, что малейшая травма, болезнь или старость оставит его на улице, женщину, лишенную и тех немногих прав, какие есть у ее мужа, до которого она, впрочем, и изрядной вероятностью и выдана насильно, и с которым живет от того, что ей некуда деться, без права развода. Еще и развод приплели. Вот бесстыжие морды. Они требуют права развода. Подумайте только. Я не потреплю, чтобы в земле, где я хозяин, посягали на исконные семейные ценности. Офицер доел мороженое и принялся вылизывать вазочку. Всех закрою. Закрою сегодня же, заверил министр. Дозвольте их название записать. О, эти-то еще не хуже всех, сказал Сергей. Настоящее зло это. Он потянулся к газете, но оборвал себя. Оставьте нас, пожалуйста, Константин. Офицер встал и вышел. Тут что-то похлеще обычных наших либеральных мечтаний, понял Николай Львович. Проводив глазами Свицкого, Сергей взял из кипа еще один лист и прочел. По рабочим районам столицы упорно циркулирует слух о якобы имевшем место 19 лет назад чудесном спасении царевича Михаила Александровича. Не беремся судить об истинности или ложности этих слухов. С нашей точки зрения, такое совершенно невозможно, однако же мало ли было вещей на свете, о коих судили так же, и все ж таковые имели место, отметим лишь вот что. Образ давно почившего царственного младенца-мученика в умах наиболее темного и отсталого слоя общества необычайным образом превратился в некое подобие спасителя. Поговаривают, что царевич был воспитан в семье пролетариев, а, следовательно, лучше других царственных особ осведомлен о нуждах фабричного мужика. Обитатели казарм на обводном канале и Сампсониевских улицах доходят в своих мечтаниях до того, что провозглашают якобы чудесно спасшегося Михаила законным царем и со дня на день ждут его водворения в Зимнем дворце. Все эти нелепые мечтания, конечно же, необходимо пресечь, и отправка на рабочие окраины отряда преподавателей закона Божьего была бы как нельзя кстати, особенно, если бы изысканием денег на жалование он им учителям озаботилась городская дума. И все же не повод ли это обратить большее внимание на продолжительность рабочего дня на петербургских фабриках? И на санитарные условия в казармах, не повод, с готовностью отозвался Николай Львович, и этих мы тоже закроем. Если всех закрыть, проблема не исчезнет, отозвался государь. Вы хоть слышали, о чем он говорит? Рабочие окраины ждут нового царя. Если слухи о Михаиле дошли даже туда, могу представить, что болтают в гостиных и в земских собраниях. Что касается земских собраний, то к их закрытию у нас уже все готово, ваше величество, лишь дайте знак. Сергей вздохнул. Успеется. Перед выставкой и правда лучше выглядеть добрее. Разве самодержцу всероссийскому есть дело того, что там пишут в парижских газетах, ваше величество? Дело не в этом. При Борисе Годунове, как вы знаете, не было ни парижских газет, ни земских собраний, ни университетских кружков. И не помешало народу поверить в Лжедмитрия. Но вы-то не Борис Годунов, ваше величество. Вы законный царь. По Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению. А если нет, шепнул Сергей чуть слышно, как же нет, что, если наш лжемихаил это настоящий Михаил Александрович, и тогда по Павловскому закону императором после Александра III должен быть он, у Петра свой закон был, у Павла свой, а вы, ваше величество, свой издадите, коли так надо будет, сказал Николай Львович успокаивающим голосом. Сергей опустил глаза и на несколько секунд о чем-то задумался. Затем он также тихо обратился как к Николаю. «Как вы думаете, только между нами, если Михаил и правда выжил, если он законный царь, если я отнимаю корону у своего племянника, насколько большой это грех перед Богом?» «Да это и вовсе не грех», — сказал Николай Львович. «А если и грех, то кто хочет душу свою спасти, погубит ее. И же аще погубит душу свою меня ради, обрящет ее. Это как же? А так, если вы, ваше величество, изволите взять на душу грех убийства племянника, то ведь это не ради себя, это ради России. Вы всех нас спасаете, ведь у этого самозванца ни воспитания нет, ни образования, ни понятия о нуждах государства. Ну чего он нацарствует, только страну разорит. Вот блаженной памяти Петр Великий и сына родного не пожалел, на тот свет отправил, когда понял, что для царства не годится он. «Все, для отчизны, а это всего лишь племянник». «Да, пожалуй», — ответил Сергей. Потом он вновь задумался на минуту, а после того неожиданно поинтересовался. «Вы, Николай Львович, должно быть, не знакомы с Бетти Моррисон, а кто это, ваше величество?» «Это няня-англичанка, проработавшая всю жизнь на нашу семью, добрейшая старушка. Она выненчила нас, младших детей Александра II, а когда у моего старшего брата начали рождаться дети», занималась ими тоже. Конечно, при нас, детях, состояло немало нянек, камердинеров истопников и другой прислуги. Но мисс Моррисон единственная, кто дожил до наших дней. Можно сказать, это последний родной для меня человек, последняя из детства. Когда все еще воспитанники погибли, я дал ей пожизненную пенсию и квартиру в Ваничковом дворце. Хотя старушка все еще надеется, что ей удастся понянчить мое потомство. Бог даст, так и будет. Но я не об этом. На днях я навещал добрую Бетти, и она поведала мне некую тревожащую историю. Неизвестные добились встречи с ней и стали выспрашивать, не было ли при маленьком Михаиле в день его гибели каких-нибудь особенных вещей. Она сказала о семейном крестике. «Знаете, такой носили все у нас». Император вытащил из-под мундира необычный нательный крест, золотой с разноцветной эмалью, и продемонстрировал министру. «Вот такой же». Тогда незнакомцы принялись спрашивать об особых приметах Михаила. Какие у него были глаза, какие волосы, где родинки. Мисс Моррисон заподозрила недобрые намерения у этих людей и прогнала их. Уж не сообщники ли это того самого самозванца? Скорее всего, так и есть. Кажется, они собирают доказательства для того, чтобы представить его миру. Нужно спрятать мисс Моррисон. Наверняка они захотят сделать к ней еще один подход. Но мы этого не допустим. Выставим жандармский караул у ее квартиры. А саму ее давайте отправим в Сибирь или в Англию. Если мы так сделаем, то все газеты разом закричат, что, раз я пытаюсь отгородить об общественности единственную свидетельницу, значит, Михаил и правда жив. Мы закроем те газеты. Тогда другие газеты немедля решат, что те, которые закрыты, писали правду. Мы закроем и эти. Пустое, сказал государь. В наше время газет слишком много. И грамотных тоже. Нужно действовать хитрее. Навестите мисс Моррисон и передайте ей вот что. Глава 26, в которой Миша катается на колесе обозрения снова и снова. Варя не подвела. Проснулся утром Михаил уже в новой квартире, угол в которой нанял благодаря невесте. Здесь было привычно, примерно так же, как и у Скороходовой. Тоже 9 человек в комнате, такой же густой запах тела, табака и грязной одежды, те же 12 копеек за день. Только разговоры в первый вечер вышли странные какие-то, как будто политические. Один из жильцов принес на квартиру листовку. Такие, как он сказал, разбросали у них на заводе на проходной. В листовке говорилось, те, которые хотят помощь воцарению истинного скрытого государя Михаила Александровича, нашего рабочего царя, который даст народу землю и оплачиваемый отпуск от работы, приходите завтра в чайную у Выборгской заставы. По поводу этого послания в комнате случился горячий спор. Один из постояльцев был уверен, что разбрасывает листовки никто иной, как полиция, с тем, чтобы перед выставкой переловить неблагонадежных. Другой сказал, что агитация исходит от настоящих борцов за народное счастье, да только поддерживать их ни к чему, потому что без толку. Не жили богато, так не стоит и начинать, а Господь терпел и нам велел. Третий жилец сообщил, что желательно было бы передавить всех царей, и рабочих, и нерабочих, поповской кишкой раз и навсегда. На него все зашикали, впрочем, не слишком активно. Видимо, с подобными речами этот жилец выступал не впервые. Миша от участия в дискуссии воздержался. Он понятия не имел, кто это созывает народ для его поддержки. Да и вообще, для его ли, недавние разговоры с иномами, вера в особое происхождение, чувство избранности, долг перед народом, все это теперь, среди рабочих, казалось ужасно далеким и уже не вполне настоящим. Должен ли он становиться царем? Миша больше не был в том уверен. Рядом с кроватью лежала принесенная Варей вчера газета с большой фотографией дома в Свято-Егорьевском. Зияющие чернотой окна третьего этажа, большие пятна копоти над ними, все еще поваленный фонарь. «Жандармы разгромили штаб-квартиру разбойников-анархистов», — гласил заголовок. В тексте сообщалось, что именно здесь располагалась основная база террористов, взорвавших Синюгина и предыдущих министров внутренних дел. При штурме было уничтожено 15 бандитов, но, увы, при этом героически погибли 3 жандармы, сообщалось в тексте дальше. На примере сообщения о своей гибели Коржев уже знал, что газеты, случается, врут. Но слова про 3 жандармов были правдой. Он сам видел 3 трупа, один из которых был сделан таковым Верой Николаевной прямо на глазах Миши. Выходит, остальное тоже верно. Выходит, внутри здания его ждала целая толпа отпетых бандитов, и кто знает, что бы было, если бы не охранка. А главное, получается, ответственность иномов, или кто они там есть такие, за взрыв возле Клинмихельской, тоже правда. Значит, это все-таки они чуть не убили его мать. Венедикт, Вера, Герман, Егор. Может, кто-то из них самолично и бросил из поезда ту злополучную бомбу, а потом врал в лицо. Ведь Коржев же их спрашивал. Спрашивал специально, и не один даже раз, а они обманули. Если врали в этом, в чем еще тогда? Думать об этом было обидно и вообще непонятно, в какую сторону. Так что Миша решил пока выбросить из головы НМФ со всеми их штучками и заняться более насущным делом, сходить на стройку и узнать, уволили ли его. За двухнедельный прогул скорее всего должны были, но если и так, Коржев собирался затребовать причитающееся ему жалование. А, может и устроиться обратно, если выйдет. Золотой крестик, который он на всякий случай не стал показывать даже Варе, по-прежнему висел на его шее вместе с собственным, привычным. Стройка сильно изменилась с тех пор, как Миша был здесь последний раз. Если сильно не присматриваться, можно было бы сказать, что все готово. Обратно уже не возьмут, печально подумал Коржев. До открытия осталось 10 дней. Впрочем, и так было ясно, что в конце июля надо будет подыскивать новое место. Недалеко от конторы начальства попался Сапожников. «Мишка, привет!» — крикнул он. «Раскусил я тебя в прошлый раз-то». «Что значит «раскусил»?» «Да то и значит, под арестом ты был все-таки. Признайся, убежал?» «Да не был я вовсе ни под каким арестом», — ответил Миша. «Из чего ты это взял-то? Вчера к нам жандармы нагрянули почти сразу после твоего ухода». «Да ну, кого искали?» «Да тебя же и искали, бестолковый». Других нигилистов у Скороходовой отродясь не квартировала. Она-то им как на духу сразу и выдала. Был, мол, тут такой подрыватель общественного спокойствия, похититель дирижабли и кружковец. Но я, говорит, как узнала, кто он такой есть, так и выгнала сразу же. «Да что вы все повторяете одни и те же глупости?» – пробормотал Миша, беспокойно оглядываясь. «Никакой не нигилист я, это выдумки. А мне нравятся нигилисты», – вдруг выдал Коля. «Да ну, ага, нравится. Они за законного царя Николая, богом, а не людьми предназначенного на царство. Ты слыхал про такого, Николая? В смысле, Палыча? Да нет же, Николая Александровича. Вот ты, Мишка, темный, пропустил в арестном доме столько важного. Да про этого царя теперь все только и болтают», — ответил Сапожников с какой-то безосновательной залихватской веселостью, а потом пустился в объяснение. «Николай Александрович — это внук Александра II и сын Александра III, процарствовавшего всего один день. Добрые люди предупредили его, что в Петропавловской крепости на Романовых произойдет нападение, и в последний момент один героический отрок заменил Николая собою. Так он выжил и скоро вернется. Не болтал бы ты про политику прямо тут, при честном народе», — ответил Миша, про себя гадая, превратилась ли легенда о нем в легенду о его старшем брате или великих князей. Правда, выжило несколько. «Лучше расскажи мне про вчерашнее». «А что еще рассказывать? Явились к нам жандармы. Сказали, что разыскивают опасного преступника по фамилии Коржев. Когда оказалось, что искать тебя в этой квартире нет смысла, они перерыли все вещи, оставшиеся от тебя и от твоей матери. Тулуп тот трясли, за который ты с Лапиной торговался. Похоже, искали там что-то. За что ты под арестом был? За кражу? Я что, похож на вора?» — попытался обидеться Миша. «А что тут такого? Неправедно нажитое бедному человеку украсть не грех. У меня дед тоже, когда еще при крепостном праве служил лакеем, так тоже у барина крал помаленьку. Подумаешь. В общем, я не воровал и вообще не совершал ничего преступного», — подытожил Коржев. «Передай этой Лапиной и Скороходовой, и вообще всем, кто будет интересоваться. А если будут обвинять меня в каких-нибудь преступлениях, не верь никому». «А сидел ты за что?» — спросил Коля. «Да я не сидел, говорю же, меня в плен взяли, а после отпустили. Что ты мелешь? Я к тебе со всей душой, а ты мне чушь городишь. За дурака, что ли, держишь?» — обиделся Коля. «Да правда, вот те крест, кому другому ври. Правду говорят, что вас, сидельцев, что горбатых, до могилы не исправишь». И Сапожников ушел. Миша не стал догонять и переубеждать его. Можно сказать, что он даже выдохнул с облегчением, избавившись от Колькиной компании. Уж слишком опасные речи водил тут посредь бела дня, среди кучи народу. Раньше Коржев не особенно задумывался о таких вещах, считая, что жандармы забирают только нигилистов, врагов рода человеческого, а ему как честному рабочему и подданному царя беспокоиться ни о чем. Теперь все стало выглядеть иначе. Сначала этот филер, пытавшийся выхватить крестик и поехавший с ним вместе на метро, теперь жандармы, кое в чем иным и не соврали. Они ведь говорили, что Сергеевым ищейкам хватит и суток, чтобы выследить и схватить Михаила в столице. Кстати, суток еще не прошло. Ситуация для Коржева обрисовалась, конечно, очень неприятная, но что с нею делать, он все равно не имел понятия. Так что решил сделать то, зачем пришел. Потребовать свое жалование за последнюю неделю работы. Дежурный приказчик в конторе, услышав фамилию Михаила, посмотрел на него так, словно увидел привидение. Впрочем, через несколько секунд он успокоился и спросил причину двухнедельного прогула. «Запой», — сказал Миша. «Мы вообще-то увольняем за запой», — сказал приказчик, «а последнюю зарплату удерживаем в качестве штрафа». «Ладно вам», — сказал Коржев. «Я пошутил. Это один мой товарищ сказал, я в запое. Хотел поддержать его байку. Вы же видите мое лицо. Разве это лицо пьющего человека? Я болел на самом деле. За болезни то же самое. А если я скажу, что у меня были неотложные семейные дела», — полюбопытствовал Миша. «Все одно, за прогул увольняем, зарплата, счет штрафа». Слова приказчика по самому их содержанию должны были звучать неумолимо и сурово, но произносил он их, напротив, как-то робко, неуверенно. Это придало Коржеву наглости. «Да как так получается? Я на вас, стало быть, горбатился, столько дней, а стоило несчастью приключиться в моей жизни, что не смог прийти на стройку, так вы, стало быть, и рады обокрасть меня. Где это видано, чтоб человека зарплаты лишать за честно отработанные дни?» Вообще-то Михаил неплохо знал, какие порядки в отношении рабочих царят и на заводах, и на фабриках, и на стройках, так что на успех особенно не рассчитывал, просто думал душу отвести, хоть поскандалить. Тем сильнее было его удивление, когда приказчик еще более испуганным и вялым, чем прежде, тоном, сказал, что сейчас посоветуется с начальством. Он велел Мише ждать и ушел. «Неужто выплатит?» «Нет, как-то подозрительно». Повинуясь некому инстинкту, Коржев замер и прислушался. Под потолком жужжала муха. Из окон доносились звук пилы и пыхтение парового крана. В соседнем помещении, дверь в которой была приоткрыта, кто-то скрипел пером о бумагу. А потом донесся шепот того самого приказчика. «Там этот, о котором говорили, ну, Коржев, Фимка, срочно пошли за жандармами». Миша пулей вылетел из конторы. Жандармы. В этот раз он точно ничего не объяснит им. Ни парамобиля, ни дирижабля не отберет. Бежать некуда. Территория стройки большая, но на нее есть всего два входа. Пока он будет бежать до одного из них, оба, скорее всего, уже будут перекрыты голубыми мундирами. Значит, надо спрятаться на стройке. Только где? Ни в одном павильоне нет такого места, где поместился бы целый мужик незаметно. А если? Единственный шанс. Михаил бросился к колесу обозрения. Он давно хотел прокатиться на этой штуковине. Знал, что ее смотритель дядя Яша пускает работников стройки бесплатно. Да все недосуг было. Может быть, теперь самая большая, самая заметная конструкция на всем Голодае поможет ему скрыться? Ведь где еще прятаться, как не у жандармов под носом? «Дядя Яша, помогите ради бога. Что случилось? Меня оговорили. Обвиняют в воровстве и в том, что я будто бы не тот, за кого выдаю себя. Полицию вызвали. Батюшки, дядя Яша, вы же знаете, я честный человек. Да что ж сделаю? А спрячьте меня в колесе. Что же, ежели так, полезай». Миша бросился в ближайшую кабинку и залег там на живот. Ему так хотелось скорее скрыться, что он даже не полюбопытствовал оглядеться вокруг, когда его убежище начало подниматься. Лишь оказавшись на самом верху и почувствовав остановку, Коржев собрался встать оглядеться. «Ух ты! Правду говорили. Голодай как на ладони. Вон царскую лажу на стадионе сооружают. А вон на арке входа с чем-то возится. Скамьи, вроде, красит для зрителей. Вон он, злосчастный павильон голландской Ост-Индии, утыканный идолами. Вон павильон хлопка с белым куполом, как будто бы игрушечный. А вот голубые мундиры идут к дяде Яше. Столпились внизу. Говорят с ним. Боже, только бы не выдал. Богородица, пронеси». Миша снова лег на пол кабины, стал молиться. Когда он по три разу перебрал все знакомые молитвы и осмелился еще раз глянуть вниз, жандармов рядом с дядей Яшей уже не было. Зато одна их часть крутилась у павильона нефти, а другая – около павильона хлеба. После Миша видел, как обыскивали прочие павильоны, спортивные объекты, контору, даже остатки склада стройматериалов. Вон вывели откуда-то Ивана Проскурякова. Кажется, допрашивать ведут. Жандармов-то, жандармов. Словно всемирного разбойника какого ищут. Джека-потрошителя. Может, все это просто из-за того, что Михаил связался с энемами. Что, если его подозревают в терроризме? Или это свидетельство того, что царь Сергей всерьез видит в нем соперника? Интересно, послали бы столько народу ловить незаконного государя, а обыкновенного рехнувшегося самозванца? Нет, конечно. Хотя, может, и послали бы, кто знает. Самозванцы-то в былые времена делов наделали. Михаил подумал, что бы сам он стал делать на месте императора Сергея, если бы узнал, что обнаружился более законный, чем он наследник, который собирается править в интересах рабочих. Уступил бы ему место добровольно? Ну, навряд ли. Неожиданно вспомнилась история одного персонажа, который тоже был из мастеровых и считал себя царем, только не русским, а иудейским. Тогда те начальники, что во дворцах сидели, тоже не успокоились, пока не извели его. Перспектива невеселая. Впрочем, нет, это грешные мысли, долой их. Обыскивали будущую выставку жандармы часа два. Все это время дядя Яша заботливо продолжал держать Коржева наверху. Даже когда последний голубой мундир ушел с голодая, смотритель колеса предупредительно не спешил опускать Мишину кабинку. Лишь тогда, когда все успокоились и возвратились к обычной работе, спрятанный Коржев был возвращен на землю. «Спасибо, дядя Яша. Все ушли, вроде все. И как тебя, Мишка, угораздило-то такого шуму наделать?» Всю охрану Петербурга поднял на уши.